11. Могу радоваться, когда вижу воинов бодрыми. Путей много, и преследователи не угонятся. Кроме того, каждая битва с тьмою есть действие достойное. Каждое рассеяние тьмы есть долг человека. Герой вызывает трубным звуком дракона, чтобы поразить его. Пока змей под землею, не будут у очага спокойны люди. Каждое истребление скверны уже будет строительством будущего. Не может смущаться герой.